Лицо звезды. Марина Ладынина — звезда первой величины, что ясно сейчас, когда отмечается столетие со дня ее рождения. Она оставалась звездой все полвека жизни после того, как перестала сниматься в кино. Причем ее фильмы вовсе не крутили так часто по телевидению, как картины с Орловой. Больше того, были целые десятилетия, когда пырьевские ленты с Ладыниной и казались лентами, бантами, палехскими шкатулками. Конечно, они во многом такими и были, не всем и не сразу становилось понятно, что это не только лакировка действительности или, попросту говоря, вранье, что это еще и такой жанр. В тот единственный раз, когда я оказался в гостях у Марины Алексеевны Ладыниной, она сказала: «Григорий Васильевич снимал Любовь Петровну на шпильках и в шляпках, а я, у Ивана Александровича, все в сапогах и косынках». К тому времени больше 40 лет прошло с тех пор, как она ушла из кино, больше 20 со смерти Орловой. В словах Ладыниной не слышно было обиды или ревности, лишь простая констатация факта, и еще, конечно же, сожаление артиста об упущенных и неиспользованных возможностях. Слишком тесно были связаны художнические судьбы двух русских актрис с их мужьями, русскими кинорежиссерами Григорием Александровым и Иваном Пырьевым. Массовое сознание всегда тяготеет к такой парности. Маяковский — Есенин, Эйзенштейн — Довженко, Гагарин — Титов, Евтушенко — Вознесенский. В противопоставлении Александров-Пырьев было больше смысла, чем во многих других. Один западник, прилежный ученик Голливуда, выстраивал впечатляющее здание советской кинокомедии, что потом аукнулось Рязановым и Гайдаем. Другой, восходящий к фольклору почвенник, в известной мере предопределил кинопоказ деревни в 60-е и 80-е. Предопределил в первую очередь тем, что от Пырьева отталкивались, потому что он снимал решительно осужденное лубочное кино. Отсвет этого осуждения падал и на образы созданных Ладыниной героинь. Но лубок — полноценный жанр народного искусства. Юрий Любимов рассказывал, как на съемках фильма «Кубанские казаки» с Ладыниной в главной роли к нему подошла пожилая колхозница и спросила: «Скажи, милок, это вы из какой жизни представляете?» Пырьев представлял сказки, и Марина Ладынина была идеальной сказочной героиней. Мало в российском кино лиц красивее Ладынинского. Когда в «Трактористах» персонаж Николая Крючкова ошеломленно произносит: «Так вот ты какая, Марьяна Бажан!» Вслед за ним эту фразу повторяло множество зрителей, ошеломленных красотой. Понятное дело, с одним эстетическим мерилом к пырьевским картинам не подойдешь. Чего стоит та сцена из фильма «Свинарка и пастух», когда героиня Ладыниной делает искусственное дыхание поросенку по методу «рот в рот» и спасает его? Нельзя же в этот момент не подумать о том, сколько миллионов человек, в том числе и свинарок с пастухами, в те самые годы гибли в лагерях. Однако же сталинское искусство сумело убедить страну, что она живет не в той реальности, что вокруг, а в той, что на экране. И пырьевский поросячий гуманизм принимался на ура. У него ведь было прекрасное ладынинское лицо. Вот в лице-то и дело, как у Греты Гарбо, только ее коллизия еще заостреннее. До сих пор не понять, так ли замечательно была эта актриса, но вопрос задавать неохота, надо просто любоваться. В этом секрет ее полувековой звездности без экрана, столь же долгой, как у Марины Ладыниной. Такие лица врезаются в память и живут там сами по себе. Нечеловеческое дело с этим разбираться, вопрос решается на других этажах мироздания. В эпоху Возрождения хорошо понимали, что гармония лица и тела есть богоотмеченность. Это потом, как выражался Розанов, душа залила тело. Речь пошла все больше о красоте внутренней, так называемой духовной. Словно облик, не дух. Благодаря этому дару свыше Ладынина умудрялась существовать на экране сама по себе, не сливаясь с болезненно жизнерадостным фоном. Вспомним глубокую меланхолию облика и голоса, когда она в кубанской степи выпивает томительный бабий стон: «Каким ты был, таким остался». Лицо лицом, но актерский талант Ладыниной несомненен. Девушку, весь театральный опыт, который сводился к игре на выходах в драматическом театре сибирского города Ачинска, приняли в ГИТИС без сдачи общеобразовательных экзаменов, как особо одаренную. Она успешно играла в театре в Амхате у Немировича Данченко серьезные драматические роли. Шурка, Достигаев и другие, Земфира, Цыгане. С ней пришел познакомиться восхищенный Горький. Ее заметил и похвалил Станиславский, который писал сестре: «Как там Ладынина? В ней я вижу будущее МХАТа». Но в 36-м Ладынина вышла замуж за Пырьева и ушла в кино. А ведь хотела сыграть Нину в «Маскараде», Катерину в «Грозе». Немирович Данченко корил Пырьева, что он портит хорошую актрису, давая ей не те роли. Смешно. Уж какие роли те, Пырьев знал лучше всех в стране. Именно пырьевские фильмы — звездные достижения Ладыниной. 5 сталинских премий — абсолютный рекорд. Маринка Лукаш — богатая невеста, Марьяна Бажан — тракториста, Глаша Новикова — свинарка и пастух, Варя Панкова в 6 часов вечера после войны, Наташа Малинина — сказание о земле сибирской, Галина Пересветова — кубанские казаки. Роль Ольги Калмыковой в «Испытании верности» в 54-м оказалась последней. Развод с Пырьевым развел Ладынину с кино. Всесильный мстительный Пырьев, директор Мосфильма и любимец высших властей, по сути, выдал ей волчий билет. Другие режиссеры, и кино, и даже театра снимать ее боялись, опасаясь пырьевского гнева. Ладыниной было всего 46 лет, и в оставшиеся полвека ей оставалось только вспоминать и элегически без надрыва сожалеть о несыгранном. Каким-то дивным образом она, как Грета Гарбо, не снимаясь, оставалась кинозвездой, хотя появлялась перед публикой только в концертах. С большими людьми, как ни общайся, они остаются большими. Ревнивая злоба Пырьева лишила Россию выдающейся актрисы театра и кино. Но она же законсервировала образ, изящнее сказать, произошла музеизация. Со сцены экрана ладынинское лицо переместилось напрямик в историю. Так вышло. Это уже наше знание, а не ее страдания. Боже упаси находить хоть сколько-нибудь даже невольной пользы в такой драматической судьбе. Что ей пришлось пережить, можно лишь представить, потому что сама актриса всегда была сдержана и немногословна. Помню, как она спокойно произносила имя мужчины, сломавшего ее жизнь. Иван Александрович. И никак иначе, без единого эпитета. Те слова о своих сапогах и косынках, и орловских шпильках и шляпках она произнесла в сталинской высотке на Котельнической набережной, где я оказался у Марины Алексеевны в гостях. Середина 90-х, ей было почти 90, она оживленно рассказывала о прошлом и безбоязненно показывала свои молодые снимки, на которых блистала среди итальянских киноактрис в венецианских фестивальных декорациях. А на прощание, явно не ревнуя себя к прошлому, надписала свою фотографию полувековой давности. «Свое лицо звезды». 2008 год. Жорж Печорин. Одно из неотъемлемых свойств классики — способность устоять перед интерпретациями, перед чередой испытаний, от переводов до анекдотов. Так что шестисерийный Печорин режиссера Александра Котта — еще одна проба. Конечно, Лермонтова от нее не убудет. Тем более есть достоинства. Снято красиво, хороши Мэри Евгения Лоза и Вера Эльвира Болгова. Да и сам Печорин Игорь Петренко временами совсем неплох. Доктор Вернер, авангард Леонтьев, просто прекрасен. Но ужасен Грушницкий, которого заставили извиваться и противно почесываться. Что за честь Печорину такую обезьяну побеждать? Неудачно, что не выделена, а распределена по всему фильму новелла «Максим Максимович». В ней самой бессобытийной и самой короткой основная концептуальность всего героя нашего времени. Досадно, что меньше, чем в прозе, обыгран такой выигрышный для экрана образ Карагеза. Он же не просто конь. Это знак силы и воли, по сути, двойник Печорина. Но надо сразу оговориться. У всякого свое понимание классики и, соответственно, право на трактовку. Однако нет права на бездумную небрежность, христаковскую легкость в мыслях необыкновенную. Такого права нет, потому что если у авторов отсутствует уважение к оригиналу, как мы-то можем уважать их интерпретацию? Откуда взялся диалог о размещении Печорина в Тамане? Мол, генерал Вильяминов со штабом приехал, да еще итальянская опера гастролирует. Здесь, в Тамане, изумляется Печорин. И правильно изумляется. Ничего подобного у Лермонтова нет, есть просто трудности с жильем для офицеров. Понятно, что девушка в Тамане — местное дитя природы, а Печорин — столичная штучка, но не до такой же степени, чтобы он был закутан в шинель, башлык, папаху и перчатки, а она по-курортному бултыхалась в море. Так у вас там что, июль, декабрь? Грушницкий, примеряя перед зеркалом мундир, спрашивает Печорина, «Как тебе мой сюртук?» Обезумев, надо полагать, от счастья производства в офицеры. «Да Грушницкий-то не ошибся бы!» Это режиссеру неизвестно различие между военной и штатской одеждой. Подход тут простой. Если автор не знает эпоху на простейшем материальном уровне, где ему понять психологическое устройство людей тех времен? Все в Петергорске, за редкими исключениями, и военные, и штатские, ходят по городу без головных уборов. В парке, по улице, в гости. Непредставимо. Никогда, нигде, ни при каких условиях, ни в каких сословиях. У классиков само словосочетание «без шапки» служит характеристикой крайней степени возбуждения, самозабвения, беды. Так было вплоть до XX века. Мастеровой не выходил на улицу без картуза, крестьянин без шапки. А здесь дворяне, офицеры. Это как сейчас кинорежиссер вышел бы на улицу без штанов. Да что там фуражки и штаны? Печорин в ресторане задумчиво грызет перья зеленого лука. Понятно, что съемочная группа в пашеском корпусе не обучалась, но тут плебейство с перебором. Какой-то не тот получился Печорин. Так он и в самом деле не тот. Сначала Вера, потом Мэри, потом Грушницкий называют его Жорж. Лермонтовского героя зовут Григорий Александрович. Добро бы он был Георгий, тогда можно что-то вообразить. Хотя без санкции классика все равно неудобно. Но тут вовсе другое имя. Отчего тогда не Гриня? Нет, точно не он. 2007 год. Легко ли умереть молодым? Когда летом 92-го я узнал, что в возрасте 41 года в озере Звирксду возле Кулдиги в Западной Латвии утонул Юрис Подникс, то испытал острое чувство горечи и отчаяния. Юрис был одним из ближайших моих друзей рижской молодости. Подникс был на год моложе. В армии, где мы встретились, такая разница существенна. Он еще числился салагой, когда я уже перешел в разряд лимонов или черпаков. Но Юрис сразу утвердился даже среди стариков, проявив себя разнообразно и эффектно. Стал фотографом части, почтальоном, заведующим радиорубкой, да еще побил какие-то полковые рекорды. Он любил вспоминать о своих юных спортивных успехах, от которых отказался ради кино. И ведь спорта для него, принципиально не признающего узкой специализации, не случайен. Пятиборье. Юрий сумел скакать верхом, стрелять, отлично плавал, очень хорошо плавал. Вот и на озере Звирксду он занимался подводным плаванием и, видимо, задохнулся, слишком резко меняя глубину. Вошел в воду он 23 июня, а тело из воды вытащили 1 июля. Юрис не хотел сосредоточиваться на чем-то одном. Его разброс был осознанной реализацией избытка энергии и способностей. В кино он тоже начал с операторской работы, достиг там высот, потом стал режиссером, сделался в этом качестве звездой, следующим этапом намечался переход от документальных картин к игровым. Подникс рассказывал мне о своих планах необычного по жанру фильма «Иосиф и его братья» по мотивам пьесы Яна Райнеса. Точнее будет сказать все-таки «Язеп и его братья», так ближе к оригиналу, потому что это именно латышская вещь, латышское переложение библейского сюжета. Юрис был латыш. Это не строчка из анкеты, а характеристика. Из национальных черт ему более всего была присущая основательность. Он хотел заниматься очень многим, но везде успевать. Когда мы познакомились, Подникс довольно плохо говорил по-русски и страшно от этого расстраивался. Замыкаться в рамках Латвии ему не хотелось. Да он просто практично понимал пользу хорошего русского в России. И мы взялись. Проводили долгие часы в его радиорубке, где я наговаривал целые бобины стихов. Пушкин, Блок, Есенин, Северянин, которые он заучивал наизусть, избавляясь от акцента, изумляя меня прилежанием и стремительностью достижений. Потом, уже после армии, я часто вздрагивал, когда в компании, в полумраке, в табачном дыму и алкогольных парах вдруг слышал откуда-то из угла голос. «В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом». Это Подникс очаровывал очередную жертву, которых, надо сказать, было очень много, да и не могло не быть. При его выигрышной внешности, очень мужском обаянии, подчеркнутом, даже наигранном, но оттого не менее лестном его рыцарстве. Со временем стихи, как и вообще русская культура, сделалась для Юриса своими, а строчки из одного пушкинского фрагмента стали у нас даже неким паролем. «В голубом небесном поле светит веспер золотой, старый дождь плывет в гондоле с Дегарессой молодой». Я уехал в Америку в 77-м, а когда началась свобода и прогремел фильм «Подникс. Легко ли быть молодым», иногда представлял себе, что он приедет с картиной в Нью-Йорк, а я приду в зал и пошлю ему записку с этой самой Дегарессой. Но Юрис меня опередил. У меня в Нью-Йорке раздался его звонок из Англии, и вместо «Здрасте» он начал читать это «В голубом небесном поле». Он все осваивал капитально. Это не значит, что Подникс жил расчисленно и четко. Он вполне мог быть спонтанным и непредсказуемым при его педантизме даже в мелочах. Помню, мы сидели в пивном баре «Зе Мазала» под дубом на улице Блауманя. Было великолепное илгуциимское пиво в глиняных кувшинах, какая-то особая курица на дощечках, играла красивая музыка. Всего было вдоволь, кроме денег. И вдруг Подникс сказал: «У меня есть чужие деньги, которые нужно отдать утром. Но если сейчас заиграют Greenfields, то гуляем на них. а до утра попробуем достать. И, конечно, мы никуда не ушли, а потом полночи доставали деньги. Силовое поле Подникса проявилось наглядно. Сразу после его слов, будто только ждали сигнала, заиграли «Гринфилдс». Эта музыка, как и стихи про Дагаресу, так и будет всегда связана для меня с Юрисом. Все это мы вспоминали, когда встретились после перерыва в 13 лет в Риге и на Рендровере с Сашей Демченко за рулем поехали на руины империи. Так мы назвали эту акцию, хотя в то время, весной 90-го года, империя еще только шаталась. Но мы пили шампанское на месте своей бывшей воинской части. Вместо клуба, где в радиорубке мы устраивали тайные гулянки с учительницами из-под шефной школы, был пустырь. И вообще все выглядело примитивной символикой. Съехались из разных полушарий выпить на развалинах милитаризма, в преддверии независимой Латвии. У Подникса к краху империи было сложное отношение. Не к отделению Прибалтики, разумеется, к этому он относился однозначно. Но вот сама идея распада его, по-моему, смущала. Настораживало разложение мозаики на отдельные кусочки, тусклые и невнятные по отдельности. Он вообще всем своим нутром, всем творческим существом был за единство, против атомизации. Может быть, в этом сказывалась его принадлежность к народу, чей любимый вид искусства — хоровое пение. По фильмам Подникса хорошо видно, что он обладал редчайшим для художника конца XX века чутьем и любовью к поэзии толпы. Я не видал более сочувственного, одухотворенного показа человеческой массы, чем в картине «Мы». Или в фильме о празднике песни, который Юрис показывал на видеокассете у меня дома в Нью-Йорке. Лицо толпы ярко и поэтично. Это в известной степени атавизм, а в контексте современной культуры, ориентированной исключительно на самостоятельную обособленную личность, прямо-таки вызов. Подникс видит просвет как раз в хаотическом движении массы, в здравом инстинкте сообщества. Он словно сомневается в стойкости и достоинстве каждого отдельного человека, словно возлагает надежды на интеграцию, говоря по-русски «на соборность». Ведь настоящей трагедии, как сказал Бродский, гибнет не герой, гибнет хор. Что касается ума и мудрости, можно надеяться на то, что, независимо от состава, масса обладает неким среднестатистическим здравым смыслом. Нельзя не восхититься мастерством и изобретательностью, с которыми в кино Подникса доказывается этот тезис. Лицо толпы не менее ярко и поэтично, чем лицо человека. Как раз когда камера останавливается на конкретном лице, видишь, как в пьесах классицистов — лицемерие, алчность, хитрость, жестокость, глупость, глупость, глупость. А те же люди вместе всего лишь растеряны и нелепы. Подникс стал первым историком перестройки, занявшись этим и вообще-то непростым делом в наиболее сложной ситуации по ходу событий. Здесь и пригодился его лирический дар, а именно интуиция. Сюжет о Сахарове заканчивается последними словами его прерванной Горбачевым речи — «национальные проблемы». И после щелчка выключенного микрофона следующий эпизод на экране открывается картой Прибалтики. Подник смог быть жесток и даже жесток. Так сделан фильм «Легко ли быть молодым?». Но все же главное у него — лиризм, иногда с избытком сентиментальности. В жизни ему тоже нравилось выглядеть суровым и мужественным, с оттенком брутальности, но он очень легко сходил к открытости, готов был вполне по-русски откровенно говорить за бутылкой. Хотя сам же и потешался над этим с некой дистанцией западного человека. «Старик!» — говорил он, издевательски растягивая слова. «Мы же творческие люди! Мы должны, как дельфины, друг другу спины подставлять!» Это у нас тоже была кодовая фраза, которой помечалась всякая красивая туфта. Я замечаю, что мне не удается выделить подниковскую доминанту, и понимаю, что это не случайно. Слишком много ему нравилось, слишком многое он умел, и еще больше хотел уметь, слишком много делал, слишком по-разному, слишком много в нем было намешано, и от Латвии, и от Европы, и от России. Например, при всей организованности, всем здравом смысле, Подникс мог быть импульсивным и совершать необдуманные поступки. Правда, он твердо верил в свою удачу. Вообще был счастливчиком. И всегда умел обращать недостатки в преимущества. Даже когда 30 лет назад нас с ним поймали в самоволке, он выиграл от того, что был ниже по званию. Меня, младшего сержанта, разжаловали в рядовые. Его же разжаловать было некуда, а из полученных 10 суток гауптвахты Подникс не отсидел ни минуты, потому что как раз нужно было снимать слет отличников боевой и политической подготовки. Он был счастливчик. Первым из киношников вошел в самый опасный блок Чернобыльского атомного реактора и вышел без губительных последствий. Стоял рядом со своими операторами Андрисом Слапиншем и Гвидо Звайнгзне. Они погибли от пуль ОМОНовцев, а он уцелел. В Литве, в Средней Азии, на Горном Карабахе он десятки раз рисковал, но выжил. 30 лет назад мы, как и положено мальчишкам, часто говорили о смерти. Я хорошо помню разговор о каком-то французском каскадере, который совершал немыслимые трюки, вроде прыжка на автомобиле в горящую нефть, а погиб, столкнувшись на прогулке, ударившись головой о камень. Мы по этому поводу увлеченно обсуждали тему судьбы и предопределения. А сейчас меня посещает кощунственная мысль. Смерть Юриса Подникса оказалась утверждением жизни, полноте и разнообразию, которой он так поклонялся. Я хочу сказать, что погибне он от ОМОНовской пули, или в Карабахской перестрелке, или во время головоломной киносъемки, в этом была бы хоть какая-то логика. А жизнь принципиально логична, хаотична и непоследовательна. И Юрис вступил в безмятежные воды озера Звиргзду так же спокойно и уверенно, как в радиоактивный блок реактора, как под дуло Калашниковых, и с тем же непредсказуемым шансом выжить или умереть. 2000 год.